все ребята так считают. Даже я иногда учу его уроки. Честное слово, я с удовольствием стал бы его другом. Но, конечно, здесь у вас будет такая возможность, сказала Паула. Есть несколько человек, с которыми стоит завести знакомство. Медрано, например. Точно, но он отличается от Лопеса. А также от вашего, Рауля. Филипп опустил голову, и капелька воды скатилась по его носу. «Все они очень симпатичны», — сказал он смущенно. «Хотя, правда, намного старше меня. Даже Рауль, а ведь он очень молодой». «Нет, не такой уж он молодой», — сказала Паула. «Порой он становится отвратительно старым, ибо слишком много познал и страшно устает от того, что ваш учитель Перальта называет опытом. Иногда, напротив, он выглядит слишком молодым и делает самые несусветные глупости». Она заметила смятение в глазах Филиппа и замолчала. «Кажется, я становлюсь на путь сводничества», — подумала она весело. «Пускай сами спиваются. Бедняжка Нелли походит на актрису из немого кино, а на ее женихе купальный халат висит, как на вешалке. И почему эти двое не бреют волосы под мышками?» Словно это было самым естественным делом на свете, Медрано наклонился над коробкой, выбрал револьвер и положил его в задний карман брюк, предварительно проверив, заряжен ли он и исправно ли работает барабан. Лопес собирался поступить точно так же. Однако, вспомнив о Лусио, остановился. Лусио протянул руку и тут же отдернул, покачав головой. «Чем дальше, тем я все меньше понимаю», — сказал он. «Для чего это нам?» «Ну и не берите», — сказал Лопес, отбросив всякую вежливость. Он взял второй револьвер и протянул его Раулю, который смотрел на него с задорной улыбкой. «Я скроен по старинке», — сказал Лопес. «Мне никогда не нравились автоматы. В них что-то злодейское. Возможно, ковбойские фильмы и привили мне любовь к револьверу. Я чей воспитывался еще до гангстерских картин. Помните Уильяма Харта? Как странно. Сегодня будто день воспоминаний. Сначала пираты, теперь вот ковбои. С вашего разрешения возьму эту коробку с патронами себе». Паула постучала два раза и вошла, вежливо намекнув, чтобы они освободили каюту, так как ей надо надеть купальный костюм. Она с любопытством смотрела на жестяную коробку, которую только что закрыл Рауль, но ничего не сказала. Все вышли в коридор. Медрано с Лопесом отправились по своим каютам прятать оружие. Оба чувствовали себя крайне неловко с оттопыренными карманами, где кроме оружия лежали еще коробки с патронами. Рауль предложил встретиться через четверть часа в баре и снова ушел к себе. Паула, напевавшая в ванной, слышала, как он открыл ящик шкафа. «Что означает этот арсенал?» «Ах, так ты заметила, что это не засахаренные каштаны?» — сказал Рауль. «Я что-то не помню, чтобы ты брал с собой эту коробку». «Нет, это военный трофей. Пока еще трофей холодной войны». «И вы намерены вступить в бой с дурными людьми?» «Не раньше, дорогая, чем истощим дипломатические ресурсы. Излишне, конечно, говорить это, но я был бы тебе весьма признателен, если ты не станешь упоминать про наше военное приготовление в присутствии дам и детей. Вероятнее всего, мы потом над этим посмеемся и сохраним это оружие как воспоминание о путешествии на Малькольме. Но в настоящее время мы очень хотим попасть на корму любым способом». «Грустное сердце мое бьется пеной в корму, солдатское, жесткое сердце мое», — пропела Паула, появляясь в бикини. Примечание. Строчки французской песни. Рауль восхищенно свистнул. «Можно подумать, что ты впервые видишь меня в пляжном наряде», — сказала Паула, смотрясь в зеркало шкафа. «А ты не переоденешься?» «Попозже. Сейчас нам предстоит начать выступление против глицидов. Какие восхитительные ножки прихватила ты в это путешествие?» «Да, мне об этом уже говорили. Если я гожусь тебе в натурщице,